В это время Валмит, прикрыв глаза, зарылась носом в его мошонку. Девушка была во власти его мужского мускусного запаха, который никуда не ушел. После помывки, какой сильный запах, только и нюхала бы его. Она начала языком ласкать мешочек, периодически всасывая одно из яичек в рот. Для Джека это было странным чувством, но оно было приятным. Причем больше приятным именно ментально, ведь кто может похвастаться тем, что такая сильная амазонка, как Валмит, будет стоять на коленях, зарывшись в твою мошонку, пока ты трахаешь другую амазонку. Это сильно заводило, так что толчки Джека стали более быстрыми и хаотичными. Чикита же встречала такую прыть громкими стонами. Да, еще быстрее, выложись на полную, жеребец, подчинил он этой кобылке. Джек еще сильнее ускорился и прикусил губу, так как был близок к тому, чтобы кончить. Конечно, он знал, что его член не опустится, когда он это сделает, но кончать первым парень вообще ни разу не хотел. Спустя 20 секунд такой долбежки, Чикита задрожала, ох ты черт. Оргазм женщины был сильным, однако ее крепкие ноги не подкосились под спазмами тела. Джек же, сделав еще пару толчков, тоже кончил, начав наполнять вагину женщины белым кремом. Валмит чувствовала своими губами и языком, как сперма быстро устремляется к уретре. Его оргазм был сильным, но длился недолго, в отличие от Чикиты. Джек выдохнул и медленно вытащил член из влагалища, и оттуда тут же полилась сперма прямо на лицо Валмит. Девушка тут же открыла рот и подставила его под медленную теплую тягучую струйку, что также атаковало своим запахом ее обонятельные рецепторы, сильнее заводя девушку. Валмит не могла понять, почему семя было таким странным, но приятным на вкус, и отнесла это к тому, что они с Джеком просто физиологически хорошо подходят. Потихоньку, полость ее рта заполнилась, и она сглотнула, ощущая тепло в своей глотке. Когда струйка стала совсем тонкой, девушка привстала и потянулась к ее источнику. «Ох, Валмит!» – тихо выдавила Чикита, ощущая, как рот ее подруги присасывается к влагалищу и выскребывает изнутри языком сперму. От такого зрелища сердцебиение Джека ускорилось, а член стал тверже, чем был прежде. Спустя 10 секунд Валмит проглотила добытое семя и довольно улыбнулась, посмотрев своими мутными от похоти глазами на лицо парня. Джек сглотнул слюну и, сев сбоку от Чикиты, уперся спиной к теплой от воды стене и пальцем подозвал Валмит. Девушка, как тигрица, выползла на четвереньках из-под Чикиты, покачивая попкой. Добравшись до Джека, она залезла на него и села на член, за секунду полностью погружая горячий стержень в свою вагину. «Гребаные боги!» — с натугой сказал Джек, ощущая болезненное ощущение. Девушка же просто раскрыла глаза и рот в беззвучном крике. Валмит была еще более тугой, чем балалайка, и при этом имела куда более развитые мышцы таза. Гюнтер с напущенной заботой проговорил: «Смотри, чтобы не оторвало пипку, Джек, не булькай в такие моменты», — воскликнул мысленно парень, прикрыв плотно глаза. Валмит тоже испытывала боль от такого толстого члена, но куда больше она получала удовольствие. «Да сохранят мой член боги», — пытался двинуть тазом Джек, но ничего не выходило. «Аминь, блять». Гюнтер сделал пару движений ладонью у лица, будто принюхивается. «Чуешь-чуешь, богохульщиной пованивает». «Ой, да помолчи же уже, все». «Молчу-молчу». Глава 71, нейроны. Теплая вода лилась на пропотевшие тела. Чикита, Джек и Валмит сидели спиной к стене, прикрыв глаза. Раскрасневшиеся лица, тяжелое дыхание и небольшие судороги у женщин. Джек не знал, сколько прошло времени. Не знал, сколько раз он кончил и сколько раз доводил девушек до оргазма. Единственное, что знал, он выложился на полную, и у него все получилось. Задание «Игра с амазонками» выполнено. Цель: удовлетворите и измотайте Валмит и Чикиту в душевой. Награда: повышение разума на 1, повышение либидо на 2. Отлично. Устало улыбнулся Джек, быстро открывая статус. Система зла. Характеристики: сила 12240, проворство 10200, живучесть 10200, восприятие 15300, разум 15300, воля 17340, либидо 23460, очки зла 306. Задание: ковбой. Цель: пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда: проворство повышается на 2 значения. Сладкая месть. Цель: убить Цаньдангэ. Награда: повышение черты живучесть на 3. Драконоборец. Цель – уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда – модификатор концентрация, УР-1. Модификаторы – непоколебимый разум, УР-МАКС. Тело дьявола, УР-МАКС. Полиглот, УР-1500. Контроль тела, УР-2-5000. Бархатная кожа, УР-МАКС. Глаза белела, УР-1-5000. Так, получается, мне капнуло 280 очков. Да, ты молодец. Постарался на славу. Есть какой-то бонус? Да, потому как иначе я не мог набрать столько очков. Даже с балалайкой было меньше. Если бы парень не выяснил во время сайтия, что Чикита бесплодна, а Валмит принимает противозачаточные, для гормонального фона, то подумал бы об очевидном, но нет. Есть все же ты был не с одной женщиной, а с двумя одновременно, да и вы развлекались совсем не по-детски, так что как-то так. Джек мысленно кивнул и повысил разум еще на единицу. Таким образом, он за такой маленький промежуток времени повысил эту черту на 2 единицы. Изменения были все теми же. Увеличенная координация тела, ускоренные мысли, более ясная память. Тело стало еще лучше отзываться на команды мозга. Ускорилось принятие решений в организме, отчего ускорились другие различные химические реакции в теле, будь то регенерация или восстановление слуха после оглушения, скорость реакции и рефлексов. Что касается скорости реакции и рефлексов, то они были не сильно улучшены, так как теперь восприятие было на 1 единицу меньше, чем разум. Была повышена эффективность физических тренировок, так как создание мышечных волокон и их дальнейшее усиление также зависело от скорости биохимических реакций организма. Все вышеперечисленное было, в основном, результатом усиления нейронов и нейромедиаторов, а также увеличения их количества в теле. В совокупности, эти полезные ребята отвечали за сон, внимание и сосредоточенность, конечно же память и реакцию на опасность, отвечали за двигательные функции, оно же сокращение мышц, гормоны и даже психическое поведение. Не будет ложью сказать, что в совокупности с мозгом, они представляют собой основу тела. Именно поэтому, после такого усиления, Джек сразу заметил многие улучшения во всем теле. Конечно, еще было повышено либидо, но единственное изменение, что он заметил, так это вновь поднимающийся член, хотя он знал, что с этим улучшением также повысился тестостерон, а значит и эффективность его тренировок силы. Сжав пару раз кулак, Джек улыбнулся и прикрыл глаза, чтобы приметить план мести. Так он и сидел, пока женщины не отошли до конца от их родео. Чикита открыла глаза и хихикнула. Это было что-то. Теперь понятно, чего балалайка так не хочет тебя отпускать. Измотать нас двух, целый подвиг. Джек спокойно улыбнулся. Может, мне памятник здесь поставить? В душевой, Валмит улыбнулась, открыв глаза. Да, памятник, где ты героически стоишь с членом на виду. Хорошая идея. Не, плохая. Махнула лениво рукой Чикита. Тогда девок будет не выгнать из душевой. Затем Чикита посмотрела на медленно поднимающийся член парня и покачала впечатленно головой. Ты смеешься? Что, тебе мало? Сама себе не веря, говорила женщина. Наверное. Криво улыбнулся в ответ Джек. И после этого, ты еще будешь говорить, что тебе может хватить одной. С неверием заявила Чикита, положив устало руку на член парня. Да тут, похоже, целый взвод нужен. Валмит устало усмехнулась, посмотрев на женщину. Взвод голодных до молодого члена нимфоманок, точно. Покачала пальцем Чикита с усмешкой, а затем убрала руку с члена. Ладно, я все. Сдаешься? Усмехнулся Джек, подняв бровь. Пошел ты. Слабо усмехнулась женщина, вставая на ноги. Ты меня и так загонял. Иди в бордель, если тебе мало. А, ты же в нем живешь, так даже лучше. Ага. Махнула рукой Чикита, идя в раздевалку. Ты демон, не иначе. Джек натянуто улыбнулся и посмотрел на Валмит. Девушка потихоньку встала. А ты, а я тем более все. Покачала головой она с довольной улыбкой. Я не уверена, но ты, кажется, меня порвал немного. Крови не было. Нахмурился Джек. Ну, значит, излишне растянул или натер. Лубриканта-то у нас не было. Мне теперь надо отдохнуть неделю, как минимум. Девушка сделала несколько шагов, и ее странная походка была сильно заметна. Может, к гинекологу схожу. Через 5 секунд Джек остался один в душевой с лицом полным сомнения. Ну ты и правда демон. Выбил все силы из них. Играя бровями, говорил Гюнтер. От тебя вообще не хочу это слышать. Проворчал Джек в ответ, вставая на ноги. Джек выходил из раздевалки, а по бокам с ним шли Валмит и Чикита. Женщины прижимались к нему, как довольные сытые кошки. Так они и наткнулись на Кака, что, загадочно улыбаясь, стояла в коридоре, облокотившись спиной о стену. «О, Кака!» — сказал Джек и под ее взглядом не смог не смутиться, немного покраснев. Ухмылка Кака стала еще шире, когда она перевела взгляд с его лица на странную походку Валмит. «Вижу, тренировка прошла успешно. КХМ, да», — кивнул он, заставляя девушек улыбнуться. «Похоже, не обошлось без травм. Да, Валмит», — подняла бровь Кака, прищурившись. «Да», — криво улыбнулась девушка, «во время основного упражнения оказалось, что я недостаточно опытна, и в результате получила небольшую травму. Глаза Кака заблестели, вот оно как. Ну ничего, сводим тебя к доктору и вскоре будешь, как новенькая». Чикита покачала головой, сальным взглядом заставляя Джека поджать губу в легком смущении. «Не думаю, мы тренировались долго и упорно, столько энергии, столько желания тренироваться, что мы переусердствовали. Думаю, Валмит будет с недельку приходить в себя». Кака слегка удивилась, чуть шире раскрыв глаза и посмотрев на Джека, что не мог найти себе места в этой компании женщин. «Даже так, возможно, мне стоит присоединиться к следующей дополнительной тренировке». «Кха!» — поперхнулся слюной Джек, неудачно вдохнув от удивления. «Кха-кха-кха, как хочешь», — выдавил он. Кака приподняла уголок рта, а ее поза стала более заинтересованной. «Мне интересно твое мнение». «Ну, я не против», — выдохнул Джек, посмотрев на нее, а затем у него перехватило дыхание. Глаза как будто загорелись от такого ответа. Было настолько очевидно, что девушке понравился ответ. «Я подумаю», — подмигнула Кака, а потом хлопнула пару раз в ладоши. «Так, у нас назрела сделка. Извини, Джек, но...» «Ничего-ничего», — поднял руки он, «мне тоже идти уже надо». Кака кивнула и развернулась в сторону своей комнаты. Валмит и Чикита сделали шаг за боссом, но потом, будто почувствовав мысли друг друга, повернулись и поцеловали парня в губы, каждая, со своей стороны. С ухмылкой отстраняясь, Чикита хрипло сказала: «Мы ждем следующей тренировки. Валмит, видимо, временно выбывает, так что я осмелюсь в одиночку выдержать натиск твоей похоти. Сомневаюсь, что у тебя это выйдет», — слабо улыбнулся Джек с дразнящим взглядом. «Это вызов», — прищурилась Чикита. «Кто знает», — чуть шире улыбнулся Джек. Валмит, смотря на них, покачала головой. «Пошли, ты уже начинаешь терять голову». Чикита перевела на нее взгляд и, подойдя, подставила подруге плечо. «Ну согласись, с таким мужчиной голову можно потерять, Валмит мило улыбнулась, пока они шли, единственным глазом посмотрев на Джека. «Пока они отходили, можно, но лучше сделать это всем разом, а не по одной. Все же, у нас есть еще Кака», — тихо добавила девушка. «Если смотреть так, то да». В свою очередь, Джек натянуто улыбнулся и вздохнул, смотря, как две амазонки уходят. «Ладно, у меня тоже есть дела». Через некоторое время Джек стоял на улице, смотря на интересного вида магазин. Через окна можно было видеть расставленные самые разные пушки от пистолета до дробовика. Еще немного постояв, Джек зашел внутрь. Дверь открывалась с приятным звоном колокольчика, оповещающим продавца о прибытии клиента. В глаза сразу бросился мужчина за торговой стойкой, лет 30, ухоженный, с небольшой козлиной бородкой, усами и копной черных волос, аккуратно зачесанных в левую сторону. Осмотревшись немного, Джек направился к мужчине. Мужчина, что до этого спокойно читал газету, поднял взгляд и, немного удивившись внешности покупателя, сказал: «Здравствуй, парень, нужен ствол, чтобы защитить даму сердца?» «Не совсем», — мягко улыбнулся Джек, протянув руку. «Бен», — мужчина пожал руку и поднял бровь. «Ты?» «Нет, то есть магазин называется «Пушки Бена и я», — мужчина улыбнулся. «Да я все понял, шутка». «Нет, я не Бен. Меня зовут Анастасия или просто Анас. Магазин носит имя моего старика, Джек», — в ответ кивнул парень. «Хорошо, что же ты ищешь, Джек?» — склонил голову в бок Анас. «Я слышал, тут делают оружие на заказ». «Не совсем», — улыбнулся мужчина. «Мы достаем качественные стволы, в том числе и редкие, а потом переделываем их под прихоти заказчика. Ставим новые, более качественные детали и просто подгоняем оружие под владельца. Предупреждаю сразу, это дорогое удовольствие, но оно того стоит. Также мы занимаемся ремонтом пушек и прочим». Джек спокойно спросил: «Занимаетесь только пушками?» «ХМ», — дробью постукал пальцами по стойке Анас, «поподробнее. Допустим, если бы я захотел купить бронежилет или гранаты». «О, это можно», — кивнул Анас, Этим мы тоже занимаемся, хотя все сюда приходят только за пушками. Обычно здешний народ не сильно интересуется подобным. Почему? Смутился немного Джек. Ну, в повседневности такое не носит, но это Руанапур, тут стоило бы такое носить постоянно. Пожал плечами Анас. Поэтому все предпочитают обходиться без брони и жить каждый день так, будто он последний. Понятно, так тебе броня нужна, да, но об этом попозже. Покачал головой Джек, я хотел бы себе пистолет новый. Мужчина кивнул, какой, FN57, смотря в глаза продавцу, сказал Джек. Анас несколько раз моргнул и прищурился, интересный запрос. Пистолет редкий, очень даже редкий, можно сказать, только недавно был разработан. Калибр, которым он питается, уникален и стоит недешево. Зачем тебе такое? Лучше взять что-то 9-миллиметровое или 45 АЦП. Джек немного прищурился. Ты у всех спрашиваешь подобное? Она слегка улыбнулся. Нет, но и ты ведь не все. Да, этот калибр излишен для обычных нужд, так как предназначен для уничтожения бронированных целей. Ты же не пойдешь войной против полиции, верно? Нет, спокойно ответил Джек. Ладушки, хлопнула она с легкой улыбкой. Если что, узнаю по новостям о твоих делах. Я впервые продаю этот ствол, так что его уникальный калибр легко узнаю в новостных сводках. Джек промолчал на это. Итак, ты ведь хочешь, чтобы я поработал над этим стволом, так? Иначе бы ты пошел в церковь насилия за стволом. Так и есть, слушаю. Опустил взгляд на нас, доставая из-под стойки тетрадь и ручку. Глава 72, голень. Итак, увеличенный ствол на дюйм. Хорошо. Дульный тормоз, для компенсации отдачи, желательно тяжелый, понятно, повышенная кучность, уменьшенная отдача, прям спортивный пистолет. Джек спокойно прикрыл глаза, чтобы не смотреть в искрящиеся очи Анаса, спусковой крючок, переработать вместе с другими внутренностями, чтобы был мягким. Интересно, планки для коллиматорного прицела ИЛЦУ, установим, если возможно, заменить корпус на более тяжелый и надежный. Анас улыбнулся. Вновь гасим отдачу. Несколько магазинов на 30 патронов. Несколько, это сколько? 6. Анас улыбнулся шире. Неплохо. Можно заменить ствол. Нужен более износостойкий металл. Анас поднял голову от тетради и ухмыльнулся. Это излишне, если только не стрелять с этого пистолета, как с пулемета. Джек открыл глаза и склонил голову в бок. Тебе не все равно? Тоже верно. Что-то еще. Увеличенная шахта магазина. Анас кивнул. Ты разбираешься. Быстрая перезарядка и меньший шанс заминки. Кобура. Легкий, но прочный пластик. Угу. Кивнула Анас и усмехнулся. Слушай, ты же не в школу собираешься? Джек спокойно посмотрел на веселое лицо торговца и вновь промолчал. Шутка. Махнул рукой Анас. Я знаю, что в Руанапуре нет школ. Итак, что-то еще. И еще просто переработай по мелочи, чтобы работал, как часы. Анас кивнула и дописав в тетради, поднял вновь голову с заразительной улыбкой. Очень много работы. По тебе не скажешь, что ты разбираешься в стволах. Джек проигнорировал это высказывание. Сколько по деньгам? Анас усмехнулся и, посмотрев на перечень в тетради, прищурился. Дорого. Ты точно уверен, что потянешь? Сколько? 4000 зеленых. Причем имей в виду, что половина нужна в виде задатка. Анас пристально смотрел на спокойное лицо Джека и понял, что парень вообще непростой. Сумма явно его не пугала. Джек потянулся к карману и достал деньги. Отсчитывая, он спросил, время работы? Работы много, но, 2 дня. Ухмыльнулся Анас, пушка у меня есть уже, ждать пока приедет не нужно. Заказ интересный, мне уже не терпится поработать. Джек положил деньги перед Анасом, вернусь через 2 дня. А как же броня? Джек уже успел развернуться к двери. Хм, уточню, что именно мне нужно и сделаю заказ. Буду ждать. Прошло пару часов, как Джек покинул Анаса и его магазин. За это время он посетил ряд других магазинов. Купил новые одежды, так как старая уже висела на нем. Купил в спортмагазине, что был единственным во всем Руанапуре, утяжелители и разгрузку, которую тоже переделал под утяжелитель, просто распихав по всем карманам железную стружку. Помимо всего этого, Джек заскочил в книжный магазин и прикупил много книг. Ничего развлекательного, только познавательное. Книги, вбирающие в себя всю школьную программу, и другие. Джек не был особо образован, хоть и учился вроде как, неплохо. Но теперь, с увеличенными возможностями, будет настоящей и поистине глупой потерей не тянуться к знаниям. Но Джек не просто ходил за покупками, он также собирал информацию. И во время сбора этой информации, Он почувствовал преимущество своей внешности, да и тела дьявола в целом. Женщины охотно с ним знакомились, можно сказать даже, что слишком охотно и так охотно делились слухами и сплетнями, которые его интересовали. Так он узнал, где располагаются базы Данфанклонг, чем те зарабатывают и какие зверства творят с теми, кто просто не является китайцем. Жестокие расисты готовы были разобрать ребенка по частям, чтобы продать, и особенно легко они это делали с другими национальностями. Хотя стоит заметить, что они даже хуже относились к другим азиатам, чем к белым или черным. Джеком были выявлены прямые союзники этой триады. Что логично, этими союзниками в Руанапуре были другие триады. И на этом все по Данфанклонгу. Слишком важной и интересной информации обычные граждане дать не могли. Ему нужно было найти информатора или узнать напрямую все у приближенных к триаде. Глаза Белела хорошо помогали в эти моменты, когда важно было знать, говорит человек правду или нет. Хотя слухи и сплетни могут быть ложными, когда сами женщины считают их правдивыми, так что особо рассчитывать на истину не приходилось. Не забыл Джек и навестить детский приют, который удалось отвоевать у триады. Занеся гостинцев и поболтав со всеми, он понял, что их жизнь начала медленно налаживаться. Напоследок, перед тем, как вернуться в Иштар, Джек сходил на кладбище. Простенькая оградка, простенькая надгробная плита, простенькое, но приятное место, с видом на море. Джек молча стоял, смотря на камень, а точнее на надпись Хира. Пока Джек был без сознания, балалайка оперативно и быстро похоронила парня там, где было тихо и спокойно. Джек не был расстроен этим, так как совсем не был уверен, что хотел бы еще раз увидеть мертвое тело Хира. Пока Джек вот так тихо стоял, в его голове проносились воспоминания. Сколько он уже в этом мире, сколько он убил, сколько он еще убьет. Грустно мягко улыбнувшись, Джек вытащил из кармана небольшую стеклянную бутылочку персикового сока. Обычно принято приносить алкоголь, но Хира не был пьющим, да и Джек сомневался, что парень вообще пробовал алкоголь. Когда Джек поставил бутылочку на надгробие и вновь мягко усмехнулся, «Зачем я тут? Ты ведь уже переродился, а тут просто тело без души и личности, что пожирают черви». Сказав это, Джек покачал головой и, отойдя немного в сторону моря, замер, смотря на бушующие волны. Он не знал, как долго простоял. Из мыслей его выбили насмешливые голоса. «Сок? Блять, серьезно кто-то притащил на могилу сок? Да ладно тебе, на запивон, сойдет». И так уже алкашки нормально собрали. Нахмурившись, Джек повернулся и увидел, как у могилы Хира столпились трое парней, что, может, были чуть старше его самого. Хайеро, ну и тупое имя. Похоже, мамаша вообще не использовала мозги, когда давала такое имя. Неудивительно, что он подох. Ха, усмехнулся самый здоровый, забирая сок с могильной плиты, туда ему и дорога. Говоря это, он поднял ногу, чтобы пнуть и повалить надгробный камень. Выстрел. Грохот выстрела вызвал заученную годами реакцию. Двое проходимцев тут же побросали бутылки с алкоголем и упали пластом на землю. Третий же, что пытался пнуть камень, упал на спину и завыл. Нога, у-у-у, нога, кричал, плакал и пускал слюни он, схватившись за голень. Пуля вырвала кусок и прошла насквозь, не разлетаясь на мелкие осколки внутри ноги. Не думал, что встречу здесь таких ублюдков. Голос доносился со стороны моря и был красивым и мелодичным, если не считать явный холод и гнев в тоне. Джек, не убирая пистолет, делал медленные шаги. «Вам никогда не говорили родители, что нужно проявлять уважение к могилам, ты ёбнутый, ты что творишь, мы просто...» Выстрел. Пуля приземлилась в опасной близости с головой говоруна и зарылась в землю. «Захлопни скворечник, идиот, сейчас я говорю и лучше бы тебе меня не злить», — отчеканил Джек. Все трое парней сглотнули слюну, смотря на красивое лицо незнакомца, но куда больше их привлекали мистические притягивающие глаза медового цвета, горят. Они, блядь, светятся хлеще, чем у кошки. «Боже, блядь, кто это?» Немного подумав и посмотрев на их переполненные ужасом лица, Джек равнодушно сказал: «Собирайте вещи и быстро, с говном, что вы пустили по ляжкам, сматывайтесь. У вас 10 секунд, чтобы покинуть мой взор. Этого мало. 10. Мало. Мы не успеем. 9. Ты ему ногу прострелил, как мы. 8. Черт. 7. Эй, куда вы, Свен, Рик? Не бросайте меня. 6. Ублюдки. Ублюдки, ублюдки, ублюдки», — кричал с простреленной ногой осквернитель могил, ударяя кулаком по земле и смотря, как закадычные друзья, сверкая пятками, убегают. 5. Подожди. Я. 4. Я прошу прощения. Мне очень жаль. Прости меня, пожалуйста. 3. Дай мне больше времени. Я ранен. 2. Молю, старший брат, дай больше времени. Кричал и заливался слезами он, пытаясь быстро уползти в большие кусты. 1. Спокойно сказал Джек, смотря, как парень заполз в кусты. За кустами было только море и крутой обрыв, а поэтому выстрел. Он стрелял на уровне головы, так что попасть Джек не мог. Ублюдок был ранен, так что пули просто улетят выше. Святая Мария, я жив. Молодец, я сейчас перезаряжусь и продолжу. Спокойно сказал Джек, доставая новый магазин. У тебя есть дополнительные 5 секунд. Нет, старший брат, смилуйся. Я. Однако все, что слышал осквернитель могил, так это спокойные и размеренные металлические лязги от перезарядки. С ревом, засранец пополз дальше, а Джек, холодно усмехнувшись, убрал пистолет и пошел в сторону знакомого таксиста. Боже, Джек, хорошие люди так не делают. Прикрыв ладонью рот, с напускным шоком и удивлением говорил Гюнтер. Отвали. Пора было возвращаться в Иштар. Дверь открылась, и Джек зашел в свой кабинет с кучей тяжелых пакетов. Он сразу увидел Риви на диване. Девушка медленно открыла заспанные глаза и, пару раз моргнув, посмотрела на него. Сколько времени? Близится вечер. Пожал плечами Джек. Иди в душ, а я схожу за твоим завтраком и моим обедом. Риви усмехнулась и медленно поднялась с кровати и посмотрела на него с небольшой тревогой. Все хорошо? Джек активировал глаза Белиала и подтвердил свою догадку. Девушка все еще переживала и не совсем доверяла ему, немного ожидая, что он будет творить глупости после произошедшего. «Да, все хорошо», — покачал головой Джек с успокаивающей улыбкой. «Как видишь, походил по магазинам, ну и потренировался с Валмитой Чикитой, КХМ». Риви прищурилась немного, достала сигарету из пачки на столе и подожгла ее, пожимая плечами. «Хорошо, ладно, иди в душ, а я за едой», — быстро сказал он и вышел из комнаты. Они уже сидели за столом и ели, когда Джек спросил серьезно: «Не знаешь человека, что может проинформировать меня по этой триаде?» Риви замерла на мгновение и, задумавшись, продолжила есть. «Знаю. Кто? Некая Какахикматьер». Тонко улыбнулась Риви, смотря на недовольное лицо парня. «Говорят, эта торговка оружием знает очень много». «Я серьезно». Риви пожала плечами. «Ну, других я не знаю. Не особо интересовалась подобным. Я же просто зарабатываю, иногда нарушая закон. Мне не приходилось ходить и покупать инфу на что-то или кого-то». Джек мысленно прищурился и при помощи глаз Белиала понял, девушка лгала. «Неудивительно», — спокойно подумал он, смотря на то, как Риви посылает в свой рот кусочек мяса на вилке. «Ты ведь будешь стараться всячески отговорить меня от этого?» «Да, ладно, что-нибудь придумаю», — кивнул Джек, замечая, как Риви бросает на него скрытный осторожный взгляд. «Кстати, с легкой улыбкой». Парень спокойно достал из кармана черный телефон. «Ты купил телефон?» Обрадовалась Риви, как школьница, и достала свой. «Добавь меня, естественно». Пожал плечами Джек и взял телефон Риви. Он добавил свой контакт в ее телефон и в свой добавил ее. Тем временем, глаза девушки упал на бумажный пакет, из которого торчали шмотки. «Покажешь обновки?» «Чего?» Усмехнулся Джек. «Давай, одевай». Потерла руки Риви с энергичной ухмылкой. «Хочу посмотреть на красавчика с обновленным гардеробом. Как же тренировка? Успеется? Потемнеет?» Покачал головой Джек. «Ничего. Считай, усложненная тренировка. Ладно, давай только доедим хотя бы». «Хорошо, но смотри, сразу после этого, пока смот». Джек тепло улыбнулся. «Мне нужно будет вилять бедрами, как образцовая модель. По желанию». Хищно ухмыльнулась девушка. Глава 73. Ядерная кнопка. Вечер. Риви, насмотревшись на Джека в новой одежде, повела парня на их личное стрельбище за городом. Пустые банки стояли на камнях. Джек держал руку на поясе, рядом с пистолетом. Риви стояла рядом и держала в ладони тяжелую монету. «Внимание!» — сказала девушка, облизнув губу и запустив монету в воздух. Джек напряженно стоял, смотря на банки, а когда послышался звук удара монеты и бетона, он быстрым движением вытащил пистолет. Выстрел. Быстро переводя ствол с одной мишени на другую, он за 3 секунды поразил 5 банок из-под пива на расстоянии 30 метров с одним промахом и быстрым добиванием последней цели 6-м выстрелом. Джек выдохнул и поморщился. Результат его не устраивал. Что касается Риви, то Джек не видел ее лица, так как девушка стояла позади, но если бы он видел его, ну, на лице Риви было удивление, возможно даже небольшой шок, и немного раздражения. Приоткрыв рот, она свела в противоречии брови. Конечно, она была рада, что ее парень так быстро растет, но, какого хуя, думала Риви с борьбой в глазах и посмотрела сбоку на лицо Джека. Бля, я, ты еще и недоволен? Парень рос быстро, катастрофически быстро. Ей понадобились, в прошлом, месяцы упорных тренировок и не по 2 часика вечерком. Приходилось выживать в заварушках, накапливать опыт, а этот, конечно, можно сказать, что по живым двигающимся мишеням стрелять сложнее, но не со скоростью этого парня. Конечно, Риви все равно была куда быстрее и опытней, но у Джека, казалось, был безграничный потенциал, который, похоже, тот мог реализовать быстро и легко. Честно говоря, ее это заставляло ревновать и бесить. Собственно, Риви не была бы собой, если бы не озвучила это прямо. Бесишь. Задание «Ковбой» выполнено. Цель – пройти тренировку Риви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Мгновенно Джек ощутил перемены в себе. Множество хрящей и суставов разом хрустнули, и парень ощутил не только приятную мифическую энергию в теле, но и просто облегчение. Суставы стали более гладкими и прочными, а хрящи эластичными. Риви этого не слышала, но он, да, но коснулись изменения не только суставов, нет, также изменились и мышцы, но в меньшей степени. Они стали более гибкими и выносливыми к длительным и резким нагрузкам. Эффективность и количество синовиальной жидкости повысилось, а ведь она выполняла функции масла в машине, устраняя трение суставов. Ну а чем меньше трение в таких местах, тем меньше сопротивление. Сильнее всего этот рост характеристик повлиял на позвоночник Джека, а точнее на межпозвоночные диски и прочее. При немаленьком росте и немаленьком весе, позвоночник парня довольно сильно страдал. Чтобы понять ситуацию, достаточно понять, что после повышения характеристик, его рост увеличился на 4 см до полных 190 см. Хотя лучше сказать, что он восстановил свой нормальный рост, о котором даже не подозревал. Меньше сопротивления, меньше износа и повреждений, а также повышается скорость. Ко всему прочему, мышцы стали лучше исполнять команды мозга, отчего повысилась мелкая моторика и скорость. Вновь довольный, Джек испытывал уверенность в том, что сможет выбить в следующий раз все банки и на секунду-другую быстрее. Он повернулся к Риви. «Чего? Бесишь, говорю?» Надула немного губы девушка. «Что не так?» – удивился он, подняв выразительно брови. «Ты еще спрашиваешь?» – скривила губы Риви. «У тебя случайно в родовом древе Робин Гуда не было?» Это был риторический вопрос, однако Джек почему-то серьезно задумался. «Вряд ли, учитывая мою национальность. Тот вроде англичанином был, и если он не переезжал в Восточную Европу, то...» Девушка закатила глаза. «Не душни. Как ты так быстро растешь?» поднял бровь Джек, внутри напрягаясь. «Ты худеешь быстро, быстро обрастаешь мышцами и с каждым разом становишься красивше и сексуальнее. Но хрен бы с этим, генетика она такая стерва, но навыки...» 2 дня назад, ты на такой скорости едва ли в 3 банки бы попал, да на такой дистанции... Да на такой скорости. Ну, что за секрет? Прищурилась Риви. Надо менять тему. Подумал Джек, и у него сразу родилась идея, как быстро перенаправить разговор, да так, что Риви не вспомнит вообще о нем, да еще и будет довольна, как мамонт. Ну, есть один секрет. Девушка оживилась. Так-так, дело в том, что, ну-ну, почти потирала руки Риви. Я очень сильно стараюсь впечатлить своего инструктора. Риви замерла на мгновение и, облизнув губы, подняла правую бровь. «Продолжай», — хрипловато сказала она. Скромно, но загадочно улыбнувшись, Джек продолжил: «Впечатлить, чтобы получить награду». Риви медленно зашагала в его сторону, сглотнув слюну. «Какую награду?» Джек открыл рот, но не смог сказать. Во-первых, он не до конца еще продумал эту награду. Во-вторых, ну о таких вещах, вот так говорить, было смущающе. «Ну же», — говорила Риви с блестящими глазами, подходя вплотную. Она была на голову, а то и на 2 ниже, и смотрела на него снизу вверх. Немного подумав, Джек пришел к идеальному решению, жесту. Тонко улыбнувшись и самую малость покраснев, он указал пальцем вниз. Проследив за пальцем, глаза Риви упали на его промежность, а точнее на быстро разворачивающуюся крупную палатку. «Ага», — ухмыльнулась Риви, думала, «ты хотел, чего поизвращеннее хотел». Джек криво улыбнулся, «а я думал, что такая, как ты, не встанет на колени и...» Риви подняла голову и посмотрела в глаза, «и отсосет, КХМ». «Да ладно тебе, Джеки», — ухмылялась она, строя глазки, «неужели настолько смущающие слова, отсосать, взять за щеку, поиграть с креветкой, или с лобстером в нашем случае». Джек покраснел слегка, но его лицо удивленно вытянулось, про последнее не слышал ни разу. «То ли еще будет», усмехнулась Риви, продолжая дразнить его рукой. Парень покачал головой, «я не ты, мне такое говорить трудно и как по мне, это будет унизительно для тебя и...» Джек прервался, так как рука девушки прижалась к его члену. «Унизительно это было бы, если бы приходилось делать такое против воли или если бы у тебя был дерьмовый характер, который любит унизить женщину. А так это просто, небольшая ласка». Продолжая потирать его промежность, Риви оскалилась, «и разумеется, я рассчитываю на ответную ласку». Немного подумав, Джек улыбнулся, «это будет честно». Пара быстро влетела в кабинет. Подойдя к дивану, Джек ощутил, как его толкнули. Хорошо толкнули. Потеряв равновесие, он упал на живот и быстро перевернулся, чтобы увидеть плотоядную ухмылку Риви, что залезала на диван. Кто-то очень нетерпелив. Поднял бровь Джек, чувствуя на ногах тяжесть женского тела. Быстрыми движениями Риви сбросила свои джинсовые шорты. Мокрые от выделений трусы резким движением улетели на стол, что был в паре метров от дивана. «Не представляешь, насколько...» Покусывая слегка губы, говорила со скалом Риви, медленно заползая на него. То, как Риви, подобно тигрице, заползала на него, с нескрываемым сильным вожделением в глазах, было невероятно эротично. Настолько эротично, что и девушка, и парень услышали, как молния на его ширинке сама начинает раскрываться под давлением вставшего члена. «Могишь», — округлила глаза она. Джек, дернув носом, криво улыбнулся, «ширинка слабая, оп», — крикнула девушка, оперившись руками о кровати, перемахнув свой таз на грудь Джека. Ее попа с силой приземлилась на его грудь, чуть не выбивая воздух. «Кхой, у нас тут борьба», — он говорил это без раздражения или злости, только удивление. «Возможно», — ответила с фирменной ухмылкой Риви, «выпускай лобстера». Воскликнула она с нескрываемым рвением и быстро спустила с парня штаны и трусы разом. Освободившись от плена одежды, член Джека быстро вылетел, как стрела из мощного упругого лука. Вылетел и хорошенько съездил Риви по лбу, отчего девушка знатно удивилась. Перед ее глазами было только толстое твердое древо члена, и только подняв глаза, она увидела багровую головку. «Ты меня ударил», — тихо сказала Риви, на грани того, чтобы засмеяться. «Ну, это сложно», — скривился Джек, смотря на то, как истекает выделениями ее киска и капает на его рубашку. «Я ведь не контролирую. Шишка будет», — со смехом говорила Риви, пытаясь обхватить ладонью ствол члена, но у нее не выходило. «Не утрируй», — вздохнул Джек, — «это превращается в клоунаду». Гюнтер, сделав умное лицо, спросил, «разве секс — это не всегда весело?» Джек замер, «слушай, тебе обязательно ставить меня вопросом в тупик?» «Конечно, я должна, нет, я просто обязана ответить за этот удар», — с нескрываемым желанием и весельем сказала Риви и, быстро двинув ногами, захватила голову Джека и прижала к своей киске. Теплое дыхание, горячие мягкие губы и попытка Джека заговорить. МРМРМФМВМ. Ох, все эти движения чуть не заставили Риви кончить тут же. «Джеки, если не хочешь быть снизу, нужно что-то делать», — с ехидством в голосе говорил Гюнтер с лучистым веселым взглядом. «Да пошел ты». Следующие действия Джека можно назвать простыми, но в то же время гениальными. Эти действия заставили Риви замереть от небольшого страха и округлить глаза. Руки парня быстро легко на ягодицы девушки, развели их в стороны, и его большой палец прижался к аккуратному чистому розовому анусу. Большой палец руки. Большой мужской палец руки. Большой палец далеко не маленького мужчины. «Тылы в опасности». «Стоп!» — воскликнула быстро девушка. «Враг у ворот». «Так, я поняла», — быстро сказала Риви, ослабляя хватку ног. Отлипнув от киски девушки, Джек быстро вдохнул воздуха. «Ух!» Риви, немного вспотев, повернула голову и, прищурившись, посмотрела на него. «Ты слишком быстро соображаешь и имеешь недюжинную хитрость для такого добрячка». Джек, на ее глазах, облизал влажные губы и с непередаваемой хитрой ухмылкой поднял бровь. «По-другому с тобой нельзя». Девушка вернула ему ухмылку и тоже прищурилась. В целом было видно, что она довольна таким раскладом. Ей нравилось, что Джек выбирается из своей скорлупы, становясь кем-то больше похожим на жителя Руанапура, но при этом оставаясь нежным, ласковым и добрым парнем. Это был идеал, которого она ждала годы. Повернувшись обратно к его промежности, Риви посмотрела на члены, шмыгнув носом, сказала: «Ну, приступим». И хоть она сказала это, Джек лежал несколько секунд, ожидая ее действий, да так не дождался, спросив, а какой настрой то был. Со смехом сказал он: «Завались», — вскрикнула Риви, малость смущенно, и сжала член двумя руками. «Я что ли виновата, что ты такую дуру отрастил? Я тебе че, питон? Человеческий рот на такое не рассчитывается. Тут как с хот-догом, нужно кусать понемногу». «Эй-эй-эй», — расширил глаза Джек, ощутив зубы на головке. «Ха-ха-ха, шучу я, не бойся», — хихикала она, прижавшись лицом к его животу. «Мне потом в себя это сувать, а тыкать в себя огрызком оскорбительно». Джек выдохнул облегченно и улыбнулся. Затем он почувствовал, как девушка попыталась взять его головку в рот, но спустя две попытки недовольно проговорила: «Так и челюсть вывихнуть можно». «Ну», — с весельем в голосе говорил Джек, — «ты хоть попытайся поместить себя в него». Глаза Риви расширились, хотя парень не видел этого. «Ты чё, рассчитываешь, что я весь заглочу, что ли? Джек, я похожа на циркачку? Пищевод не рассчитан на то, чтобы туда что-то проникало, помимо пережеванной жратвы, да еще и такое массивное. Порнухи пересмотрел, что ли?» «Кхм». Риви повернулась к нему лицом, увидела, как он немного смущенно чешет указательным пальцем щеку. «Затейник». Сказав это, она повернулась обратно к члену, а сам Джек нагнулся головой вперед, чтобы приласкать киску девушки. Вообще, поза 69 довольно проблемная для них, с такой разницей в росте, но благодаря тому, что он, теперь, парень, довольно гибкий благодаря системе, да и член у него не маленький далеко. В общем, с горем пополам, они могли использовать эту позу. Пока девушка пыталась как-то подступиться к члену, Джек уже вовсю играл, ласкал и, не скрывая этого, изучал промежность девушки. Все же куни он делал в первый раз, да и изучить, и насладиться видом, в прошлые разы, как-то не получалось. Все слишком быстро переходило к животной страсти. В прелюдиях с ним дамы вообще не нуждались, что было, конечно, скорее плюсом, чем минусом, но это как посмотреть. Периодически девушка постанывала, но в основном просто делала частые быстрые вдохи и выдохи. Сделав очередную неудачную попытку засунуть головку члена в рот, Риви начала просто лизать древо члена и неожиданно спросила: «Ты ведь спал сегодня с кем-то?» «Да». Джек, что в этот момент забавно выглядел с высунутым языком, замер. Вопрос был каверзный, но ответить он решил честно. «Да, как ты это поняла?» «Интуиция», — странным тоном ответила девушка. «Ты должен был сказать, что не спал». «Вообще не спал». Джек криво улыбнулся. «Это было бы ложью, да и ты знаешь, что я не девственник. Мог бы сказать, что до меня тебя ласкал только теплый весенний ветерок». Говоря это, Риви напрягала ноги, и Джек тут же молниеносно положил руку на ее попу и положил большой палец рядом с анусом. Так он напомнил ей, что чудить не стоило. Девушка дернула носом. «Ладно, я просто сделаю так тебе приятно, что будешь думать только обо мне. Ну, с Богом». Джек покрылся мурашками, не нужно поминать Всевышнего в такие моменты. Тем временем, Риви с усиленной мотивацией начала пытаться заглотить головку члена. Джек выдохнул от приятных ощущений, но больше в этом выдохе ощущалось облегчение. «Слушай», — усмехнулся Адим, и Джек почувствовал, что господин зеркало будто смотрит на его руку, что была на жопке девушки, не анус, а ядерная кнопка. «Удобно, блять, ты хоть не булькай». Глава 74, Роза. «Ах, Джек, отвлекся парень от клитора девушки. Что? Не-не-не, вернись». Прикусила слегка губу Риви. Джек усмехнулся и вновь припал ртом к киске девушки. «Хо, у меня такое чувство, что если я все же как-то засуну член в рот, то нам придется звать травматолога. Ну, знаешь, как прикол с лампочкой. Обратно уже самому не вытащишь. Хм-хм-хм-хм. Ох, не смейся, когда, там, заденешь зубами, и я тебя сама укушу». Джек облизнул губы и улыбнулся. «Думаю, если нам придется звать травматолога, то будет очень забавно». «Кому забавно, а кому нет?» «Все», — сказала Риви и резко развернула свое тело, оказавшись перед лицом парня. «Сегодня попыток хватит, неужели?» — поднял бровь Джек с ухмылкой. «Думаешь, если не получилось сверху, то получится снизу, в этом у меня уверенность есть». Вернула ухмылку Риви и, потянувшись рукой назад, взяла член и направила в вагину. Вытащив язычок, Риви сосредоточенно и медленно пыталась вставить в себя член. «Да, тут определенно будут успехи». «Погоди, что? Я купил презервативы». «Серьезно? Да и поверь, найти нужные было крайне сложно. Я последние две упаковки забрал». Устало выдохнул Джек, вспомнил о них, когда направлялся обратно в Иштар. Не удивлена, ухмыльнулась девушка и, встав, достала из пакета контрацептивы. «Хотя нет, удивлена, что ты нашел себе по размеру гондоны. Тут же кругом азиаты. Так, давай лучше к делу, хорошо?» Немного засмущался Джек и, быстро схватив девушку за руку, закинул на себя. «Ух, силен, ничего не скажешь», — озорным тоном сказала она, раскрывая пачку. Достав презерватив, Риви засмеялась. «Ха-ха-ха, чего, серьезно, хаем-хаем-хаем, что?» Риви, заливаясь хохотом, развернула презерватив и показала Джеку. «Это, блять, на галошу больше похоже, чем на презерватив». Джек закатил глаза. «Очень смешно, а мне вот искать их было вообще не весело». Риви прищурилась со скалом, аптекарши глазки строили. «Да», — он посмотрел на Риви и увидел среди веселья проблеск ревности и собственничества. «Ага, я обошел 5 аптек и 2 секс-шопа. На удивление везде были девушки за прилавком. Все строили глазки. 4 дали мне свой номер телефона. Одна осмелилась даже облапать». Риви прищурилась, еще сильнее оскалившись, показывая зубы. «Надо же, видимо, мне стоит ходить с тобой вместе в такие места. Ты-то точно не осадишь бабу. И как она тебя облапала?» Джек отвел взгляд, заставляя Риви еще сильнее распыляться внутри. «Ну, сказала, что нужно снять мерки. Дело было в секс-шопе». «Мерки, да», — с диким взглядом говорила Риви. «Да», — невинно кивнул Джек, достала измерительную ленту, завела меня в укромный угол. И, с небольшим напряжением нажала на его грудь Риви, подавшись вперед, и спустила мои штаны. Риви подозрительно прищурилась, смотря как Джек разыгрывает спектакль смущенной невинной жертвы. Она то знала, что он волк в овечьей шкуре, хотя сам Джек, наверное, и не подозревал об этом. Джек смущенно поджал губы, но девушка видела, что в глазах его проглядывалось веселье. «Ух, видела бы ты ее лицо. Что дальше?» — склонила голову в бок Риви, слегка разворачиваясь и натягивая презерватив на его член. Она сказала, что это тяжелый случай. Сказала, что найти что-то на такой инструмент сложно. Риви дернула носом. «Вот пизда хитроумная. Иди с резиновых членов снимай мерки, овца», — ворчала в мыслях она. Пока Риви, отвернувшись, одевала его дружка, Джек позволил себе тонко улыбнуться. Затем она обхватила мой член рукой. В этот момент рука Риви сжала его древко члена. «Че?» — медленно повернулась она. Джек криво улыбнулся. Она сказала, что нужно в эрегированном состоянии мерить. Сказала, что с радостью поможет мне, а то я сам долго возиться буду. Риви посмотрела в его глаза, где этот магазин находится. Джек замер. «Перебор, Джеки, я уже и не вспомню. Говорил же, что много где был, а тебе вообще зачем? Просто интересно», — не мигая, ответила девушка. «Не нужно думать о ней плохо». «Я и не думаю. Между прочим, она помогла тебе». «Да ладно», — склонила голову в бок Риви. «И чем же?» «Она напомнила мне о смазке и предложила лучший лубрикант, о котором знала», — быстро проговорил Джек и указал на пакет. «Там лежит бутылочка. Красненькая такая. Иди возьми». Риви перекинула ноги, но перед тем, как встать, посмотрела на Джека. «Не двигайся». Джек усмехнулся и поднес руку к голове. «Есть, мэм». Девушка быстро достала бутылочку и вернулась на диван. «Хаем, неплохо. И я о том же». Риви открыла лубрикант и хорошенько смазала его крепыша в презервативе. Джек тайно ухмыльнулся. «Ну, еще она спросила, есть ли у меня пара». Девушка тут же напряглась, и хотя он не видел ее лица, чувствовал, что она поджала недовольно губы. «Я ответил, что есть». Риви расслабилась. Тогда девушка сказала, что по-хорошему, моя пара должна делиться найденным алмазом. Сказала, что это надо делать из чистой женской солидарности. Риви напряглась. Улыбка Джека была очень широкой и довольной. «Тогда я сказал, что она уже мной делится». Риви еще сильнее напряглась. Он чувствовал это своим членом, который она крепко сжимала, пока смазывала. Гюнтер в его разуме тоже улыбался. «С огнем играешь, хотя это и правда весело». Риви грозно проворчала: «Какие любознательные пезды сидят нынче за прилавком. Джек лизнул нижнюю губу, потом, когда она сняла мерки с моего стояка, то предложила тройничок. С сильным прищуром Риви полностью повернулась к нему, направляя член в себя левой рукой. «Вижу, тебе весело. А чем ты?» – невинно спросил Джек. «Нравится дразнить меня?» – закинула голову назад Риви с недобрым взглядом. «Думаешь, сможешь завести меня так?» Джек ухмыльнулся и сделал задумчивое лицо. «Да, разве так не выходит?» Риви плотоядно похотливо оскалилась. «А да, выходит». Она подалась тазом назад и член разом, наполовину, вошел в нее и коснулся входа в матку. Риви на некоторое время задрожала, а потом вновь посмотрела на него сверху вниз. «Сейчас ты пожалеешь, что дразнил двурукую». Джек, наслаждаясь плотно облегающими член стенками влагалища, сказал: «Пистолеты далеко лежат. О, они мне не понадобятся». «С искрами в глазах», сказал Риви и, прикусив губу, подняла зад и вновь с силой насадила себя на толстый член. «Я тебя затрахаю до смерти. Затрахаю так, что в следующих раз у тебя от усталости не встанет, когда с тебя захотят снять мерки». «Ох ты!» Риви начала быстро двигать попой. Удовольствие и боль только сильнее заводили девушку, и она ускорялась. «Мерки она, блядь, снимает. Ох, Риви, просишь пощады», усмехнулась девушка, прикусив губу. Джек же ухмыльнулся ей в лицо. «Нет, просто говорю, что у тебя ничего не выйдет. Твоя судьба – лежать без силы и дрожать от удовольствия. Это еще сильнее распылило девушку. Вот как? Тогда я буду еще жестче». Настало утро. Весь вечер Риви пыталась победить в постельной войне, но с крахом проиграла. Она намного больше получала удовольствия, намного сильнее падала в экстаз, намного быстрее выдыхалась. Как итог, в один момент Джек с бесячей уверенной ухмылкой повалил обессиленную девушку на диван и занял позицию сверху. Так, в миссионерской позе, он прикончил ее, заставив признать поражение и умолять об отдыхе. Проснувшись, Джек потянулся и, увидев рядом спящее вымотанное лицо Риви, довольно улыбнулся. Статус: система зла. Характеристики: сила 12240, проворство 12240, живучесть 10200, восприятие 15300, разум 16320, воля 17340, либидо 23460, очки зла 256. Задание: сладкая месть. Цель: убить Цаньданбе. Награда: повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель: уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда: модификатор концентрация, УР-1. Модификаторы: непоколебимый разум, УР, МАКС. Тело дьявола, УР, МАКС. Полиглот, УР, 1500. Контроль тела, УР, 25000. Бархатная кожа, УР, МАКС. Глаза белела, УР, 15000. Странно, почему так много очков? КХМ. Покашлял в кулак Гюнтер с важным видом. «Адим, понимаешь, Джек, презервативы не дают стопроцентной гарантии, особенно, когда они немного рвутся во время жесткого, энергичного и поистине животного сайтия». Глаза Джека быстро распахнулись, а черт, он быстро встал, сходил в душ и оделся. «В аптеку!» – крикнул мысленно Джек, засовывая деньги и пистолет в карман. Через некоторое время он вернулся обратно в кабинет с таблетками на руках. По дороге Джек принял решение улучшить проворство и потратил на это 240 очков зла. Подвижность тела еще сильнее улучшилась, а позвоночник, если бы мог говорить, то обязательно бы сказал спасибо. «Ху-у», выдохнул он, вытирая пот со лба и смотря, как Риви дергает своим небольшим аккуратным носиком во сне. Пыль попала в него и началось раздражение. Как итог, она чихнула. «Чи, будь здорова», улыбнулся Джек, смотря, как девушка медленно открывает глаза и смотрит на него недовольно. Она проиграла. Проиграла после такого бахвальства. Естественно, она была недовольна и хотела реванш. Реванш, но не сейчас. Она до сих пор ощущала, как внизу все гудит и слегка саднит от боли и приятной истомы. В целом она прекрасно чувствовала себя после такого хорошего родео, но горечь от поражения несколько все омрачала. Особенно ее бесила уверенная улыбка на лице парня, что так и голосила разгромная победа. «Давай в душ, а я за едой», – кивнул Джек, быстро скрываясь за дверью от недовольного женского взгляда. Спустившись вниз, Джек подошел к Ли и дал заказ: завтрак, двойной. Бармен улыбнулась: «Будет сделано. Дождетесь или принести в кабинет?» «Дождусь», – улыбнулся он и, повернувшись, начал смотреть на зал, где уже вовсю сновали клиенты. Время шло. Пока он смотрел, как заполняется зал клиентами и вдыхал приятный запах аромасвечи, Реви успела сходить в душ. Неожиданно, двери в Иштар широко распахнулись и внутрь с яростным шагом зашел мужчина 50 лет, Роза. «Роза, выходи! Роза, я знаю, что ты здесь!» Гости и шлюхи повернулись на источник шума, а охранники напряглись, так как рука мужчины лежала на кобуре со стареньким револьвером. Он был одет в старую простенькую, но чистую одежду. Копна седых и черных волос мельтешила по воздуху, так как мужчина крутил головой из стороны в сторону. Несколько охранников тут же подошли. «Не буянь, мужик!» «Да пошел ты нахуй, пиздюк!» — воскликнул мужчина, вытащив ствол. «Будет меня еще малолетка затыкать. Где моя?» Договорить мужчина не успел. Два охранника быстро выбили из его рук револьвер и повалили лицом в пол. «Пустите меня, пидорасы! Я нахуй сожгу этот ебаный шлюший притон!» С удивлением раскрыв глаза, Джек поднялся со стула и пошел в сторону конфликта. Честно сказать, такое было впервые. «Лежи смирно, старые, тогда больно не будет», — спокойно сказал охранник, потянув заломанную руку. «Я убью вас, всех убью, взорву нахуй». Джек подошел и спросил, что происходит. «Босс, тут, погодите», — раздался молодой девичий голос, и со второго этажа сбежала по лестнице едва одетая девушка 20 лет. «Не трогайте моего папу, пожалуйста». «Ох, ё», — пронеслось в голове Джека. На ней была скромная ночнушка черного цвета и далеко не скромные кружевные трусы того же цвета. Мотыляя своей русой косой, она почти спотыкалась, когда сбегала вниз. «Роза, кряхтя», — крикнул мужчина с отчаянием и гневом, когда увидел свою дочь в подобном месте и в подобной одежде. «Он хороший, на самом деле, не делайте ему больно», — кричала Роза. Пока она бежала, на ее лице отразился стыд и страх. В уголках глаз появились слезы. Эту девушку Джек принял на работу буквально на днях, и тут такое. Быстро посмотрев на лицо Розы и на лицо ее отца, Джек вздохнул. «Жопа». Посмеиваясь, Адим добавил: «И тебе это все разруливать. Вот срань». Глава 75. Родина. «Вот срань. Папа, как ты узнал?» — тяжело дыша, говорила Роза, не смея смотреть в лицо отцу. «Как я узнал? Как я узнал?» — кричал мужчина. «От друзей. От друзей я узнал. Думал, это, блядь, какая-то ебанутая шутка. Твоя дочь работает шлюхой, попросишь для меня скидку. Я думал, убью гондона там же в шахте, но он, сука, сказал название борделя. Сказал точную стоимость. Сказал, где твое родимое пятно, хотя никто не мог знать, где оно. Я, папа, молчи», — хрипя воскликнул мужик, срывая голос. «Как ты посмела? Да твоя мать, она в гробу пере. Нам нужны были деньги», — воскликнула девушка. «И мне нужны были деньги», — рявкнул отец. «Это мои ебаные долги, это мои проблемы. Я плохо, что ли, о тебе заботился? Одета, обута, сыта. Но ты уже загибаешься в этой шахте», — рявкнула в ответ Роза. «Да я лучше сдохну, сука, горбатись в этой шахте сутками напролет, чем моя дочь станет дешевой шлюхой». «Вообще-то не дешевой», — смущенно сказала Роза. «А, ну тогда это все меняет», — резко успокоился отец. «Да», — пригнула немного голову девушка и тихо спросила. «Нет», — вновь заорал мужик, — «это нихуя не меняет. Мне срать, даже если ты получаешь за один раз, как я за две недели ебли в шахте. Ну, только за неделю. Ты меня не услышала. Мне срать. Немедля возвращайся домой и забудь даже дорогу сюда. Я уже взрослая и саму решу, что делать. Интересная Санта-Барбара», — ухмыльнулся Адим. «Нет», — кисло ответил Джек, чувствуя, как у него готова заболеть голова, а ведь с его характеристиками нужно постараться, чтобы она заболела. «Ах, точно, ты ведь у меня взрослая девочка, что сама может решить, работать шлюхой или нет». «Да, пизда», — рявкнул предпенсионный мужик и начал озираться по сторонам. «Где этот хитровыебанный ушлепок, что превратил мою девочку в шлюху? Покажись, пидор». Все разом посмотрели на Джека, что тихо себе стоял рядом. «КХМ», — кашлянул он, криво улыбнувшись. «Я директор Иштара». Мужик резко посмотрел на него в недоверии. «Ты?» «Да, я», — кивнул он. «Ну, пиздец, директор этого притона сопляк, неудивительно, что такая сопля додумалась совратить мою дочь». Голова мужика резко ударилась с силой об пол, когда охранник с недобрым взглядом правой рукой придавил ее. «Закрой рот, старый, ты ничего не знаешь о боссе, ты, Тим, не нужно», — быстро остановил охранника Джек. «Хорошо, босс», — сказал Тим, большой дядька азиатской наружности. Мужик вновь поднял голову и, недобрым взглядом посмотрев на Джека, перевел глаза на дочь, как ты могла поддастся уловкам мальчишки? У него же хуй в рюмке поместится. Ты его старше лет на 7. Роза сильно занервничала, смотря на Джека. Простите, простите, простите. Не слушайте его, он просто на нервах. Джек помассировал лоб и махнул рукой. Поднимите его и выведите на улицу. Мистер Джек, он. Ничего я ему делать не буду. Покачал головой Джек, посмотрев на Розу. Иди и переоденься. Твой отец подождет тебя на улице. Уладь с ним все и возвращайся завтра на работу или и правда заканчивай с этим. Спасибо, спасибо, спаси. Хватит. Отмахнулся Джек и, взяв поднос, который Лия принесла, пошел наверх. Поднимаясь, он поднял голову и увидел ухмыляющееся лицо Реви, что стояла и смотрела на все это. До того, как он поднялся, девушка вошла обратно в кабинет. Дверь открылась и внутрь зашел Джек с подносом. А Реви в этот момент сидела с ухмылкой за столом. «Не знала, что ты чародей», — подняла бровь она. «Что?» — смутился Джек от непонимания, подходя и ставя поднос на стол. «Ну как?» — пожала плечами Реви и оскалилась. «Если твой член помещается в рюмку, то это не иначе, как магия, ведь после тебя в мою вагину легко залетит банка из-под пива, как мне кажется. Боже, какая вульгарность!» — качая головой, говорил Джек, садясь за стол. Реви посмотрела на него с иронией. «Тебе не следует говорить так, после того, как выебал из меня душу. Кха! О, сколько тут вкусненького!» Схватилась Реви за вилку. Джек криво улыбнулся и положил перед девушкой таблетку.